Рита совершенно сознательно почти не оставила себе времени на сборы. Она идет по делу, вовсе не обязательно целый час наряжаться и рассиживаться перед зеркалом. Они встретятся с Антоном, она изложит ему ситуацию и послушает, что ей скажут в ответ. Если Антон сумеет ее убедить, что все страхи беспочвенны и с Маринкой все в порядке, она выбросит из головы всю эту историю, хотя бы потому, что не знает, что можно сделать. Если же он проникнется ее подозрениями, то, возможно, вдвоем они смогут что-то придумать. На улице, хоть и светило солнце, но дул с утра резкий холодный ветер. Поэтому Рита надела брюки и длинный желтый свитер с карманами и высоким воротником. Сочный желтый цвет удачно сочетался с яркими карими глазами и пышной шапкой каштановых волос. Сверху пришлось накинуть теплый плащ. Погода не обещала ничего хорошего. Первая мысль, которая пришла Рите в голову, когда она села в темно-серую девятку и разглядела ее водителя, заключалась в том, что ее сестра — потрясающая дура. Упустить из рук такого мужчину? Вторая мысль заключалась в том, что такая же потрясающая дура она сама. Не найти ничего лучше, как вырядиться в свитер и брюки, как какая-нибудь челночница. Сочный желтый цвет. В его глазах она в дурацком желтом свитере будет выглядеть, как муха, упавшая в яичный желток. Однако незачем расстраиваться из-за того, чего ты уже не в силах изменить, как говорила тетя Люба. Рита повернулась к Антону. Оказывается, они уже едут куда-то по городу, а она так и не произнесла ни слова, кроме «здравствуйте» при встрече. Рита постаралась собрать расползающиеся мысли, однако предупреждать надо. Мужчина, сидевший рядом с ней, был не то чтобы потрясающе красив, но от него исходила такая волна мужской силы и обаяния, что сидеть с ним рядом в машине Рите было жарко. Она расстегнула плащ, стараясь сделать это как можно незаметнее. Его руки уверенно лежали на руле. Сам он внимательно смотрел на дорогу перед собой и молчал. — Куда мы едем? — нарушила, наконец, Рита, затянувшееся молчание традиционным вопросом. — В одно место, где мы сможем спокойно посидеть и поговорить, — ответил он не менее традиционно. — Но не в ресторан, надеюсь? Против воли в Ритином голосе прозвучал испуг. Хороша она будет в ресторане в чертовом свитере. — Вам понравится, — успокаивающе улыбнулся Антон и на миг оторвался от созерцания дороги. Улыбка у него была хорошая, зубы белые и ровные. И Рита вдруг увидела, какой он молодой. Опять она подумала, на этот раз с недоумением, какая ж Маринка глупая, что не сумела удержать такого интересного мужчину. Он остановил машину у какого-то высотного здания, гостиницы, а название Рита не успела прочитать. Они вошли внутрь и поднялись на лифте очень высоко, потом прошли немного по коридору и оказались в помещении кафе. Вся передняя стена зала была стеклянной, и столики друг от друга отделяли символические перегородки вьющихся растений. Рита села, взглянула за стекло и ахнула. Внизу, под ногами, расстилалась Нева. В воде отражалось голубое небо, поэтому река сегодня тоже была голубой. Барашки, образующиеся от ветра, казались маленькими облачками. Дальше было видно город. Рита плохо его знала, в глаза бросались только золотые шпили и купола церквей. Нравится? Антон уже стоял рядом, протягивая ей чашку с дымящимся кофе. Я, когда приезжаю из дальних поездок, всегда прихожу сюда. Летом они ставят столики на открытом балконе, но сегодня там слишком прохладно. Могу я задать вам один... Нет, два вопроса? — спросила Рита, помешивая кофе. Она заметила, как Антон слегка помрачнел, и глаза его прежде серые потемнели, но кивнул. — Сколько вам лет? — 35. — Быстро. И, как показалось Рите с облегчением, ответил он. — Вот как? — удивилась Рита. — Вы, значит, на 2 года моложе Марины? И она тщательно это скрывала. Усмехнулся Антон и неповторимым жестом, от которого у Риты сердце ворохнулось, как птенец в гнезде, откинул назад голову и посмотрел на Риту полуприкрытыми глазами. Рита подумала, что он и на 35-то не тянет, кажется, еще моложе. И понятно теперь, почему Маринка была так озабочена своей внешностью, но все-таки отчего ж они развелись? Насчет второго вашего вопроса, хоть вы и не успели его задать, я должен сказать, что про работу свою рассказать не могу. Скажу только, что она очень ответственная. Поэтому, приезжая сюда, я стараюсь отдохнуть. Рита хотела спросить вовсе не про работу, но сделала вид, что удовлетворена ответами. Неприлично сразу же набрасываться на человека с вопросами личного характера. Антон отхлебнул кофе и с улыбкой посмотрел на Риту. — А мне позволено будет тоже задать 2 вопроса? Они выпили по 2 чашки кофе, съели фруктовые десерты и пирожные, после чего Антон принес себе минеральную воду, а Рите — рюмочку потрясающе крепкого и сладкого ликера. За это время он задал не 2, наверное, 22 вопроса, и Рита отвечала с готовностью о детстве, о своем городе, о том, какой институт закончила и где работала. Не рассказала она только, как умирала тетя Люба, и как бежала она из города тайком, боясь Валерия. Совершенно незачем рассказывать мужчине, на которого имеешь виды, о его менее удачливом предшественнике. Осознав эту мысль, Рита даже остановилась на полуслове, хотя до этого их беседа текла ровно и гладко, как речка по равнине. Что за мысли лезут в голову? Ведь он муж ее сестры, хоть и бывший. Кроме того, этого человека она видит впервые в жизни. Антон, удивленный заминкой, уставился на нее поверх чашки. — Я все болтаю, — промямлила Рита, — а ведь мы встретились совсем не для этого. Вы хотели узнать про Марину, но я мало что знаю. — Ну что ж, давайте про Марину. С видимым разочарованием в голосе произнес Антон, чем очень порадовал Ритино измученное сердце. Рита вкратце рассказала ему, как Маринка решила выйти замуж за границу, как нашла какое-то агентство, которое, в свою очередь, нашло ей французского жениха, как Маринка с дочкой уехали, и с тех пор пришло всего 2 письма, и Маринка даже не сообщила свой адрес. Рита не стала рассказывать Антону про 2 фотографии, про то, что именно они вызвали у нее какие-то подозрения. Почему-то в разговоре с ним ей самой казались несерьезными все ее страхи. Как бы прочитав ее мысли, Антон вдруг перегнулся через стол, накрыл ее руку сильной сухой ладонью и проговорил, глядя Рите прямо в глаза. «Девочка моя, я вижу, что вы переживаете за сестру. Не нужно этого делать, поверьте. Я знаю Марину очень хорошо, наверное, лучше вас. И я вам скажу, что у нее счастливый талант выходить невредимой из любой передряги. Я вас уверяю, всегда найдется какой-нибудь приличный мужчина, согласный позаботиться о привлекательной молодой женщине с ребенком. Особенно во Франции. Так что все там хорошо. А что не пишет, так, может, боится сглазить. Ну что может случиться с женщиной в цивилизованной стране в самом центре Европы?